Глава 16. Лего. 15 минут, — говорил Лев, взбивая омлет на огромной, больше квадроциклов, висящих на кранбалках за кормой дедушкиного Мерседеса, французской плите, из которых 10 уйдет на чтение их клиентского соглашения. Это здесь, в Патне. Недертон сидел на том же стуле, что в прошлый раз. Окна в сад были темны. — Ты шутишь, — сказал он. — Антон это сделал. У обоих старших братьев Льва рожи были бандитские, но у Антона больше. С чем я его и поздравляю. — У него не было выбора, — сказал Лев. Отец принял оперативные меры. Никогда не думал, что у Антона проблема с алкоголем, — заметил Недертон таким тоном, будто привык объективно судить на такие темы. Он наблюдал за двумя детальками Лего, красной и желтой, между блюдом с апельсинами и перцемолкой от Филиппа Старка. Примечание. Филипп Старк родился в 1949 году, известный французский дизайнер и большой любитель фантастики. В названиях его работ использованы имена героев Филиппа К. Дика. Конец примечания. Сейчас оба кубика начали округляться в шарики. «Уже нет», — Лев перенес присыпанный луком омлет на 2 белые тарелки и положил на каждую по половинке согретого тушеного помидора. «Там был не только алкоголизм. Еще неуравновешенность характера на фоне психологической расторможенности. Но я же вроде видел, как он выпивает, здесь, недавно». Недертон был уверен, что видел, несмотря на то, что всегда старался сбежать при появлении любого из братьев. Детальки Лего, теперь уже идеально сферические, медленно покатились к нему по старой дубовой столешнице. «Разумеется», — ответил Лев, чистой стальной лопаткой поправляя омлеты на тарелках. «Мы же не в Средневековье живем, но всегда в меру, не до опьянения. За этим следят ламинаты. Они совершенно иначе метаболизируют спирт. Плюс модуль когнитивной терапии. В итоге у него все хорошо». Лев подошел к столу, держа по тарелке в каждой руке. «Уилф, медичит Лен, говорит, что твои дела нехороши». «Очень нехороши». Он поставил одну тарелку перед Недертоном, другую напротив, и сел за стол. «А Доминика разве не придет к столу?» — спросил Недертон, рефлекторно пытаясь сменить тему. Детальки Лего по-прежнему сферические, бок о бок лежали перед его тарелкой. Отец четко дал понять, что лишит Антона наследства, если тот откажется от лечения, — продолжал Лев, не обращая внимания на вопрос. «Гордон хочет войти», — сказал Недертон. Он только сейчас заметил тело сына за темной стеклянной дверью. «Тиена», — поправил Лев, глянув на зверь, — «ей нельзя в кухню, пока мы едим». Недертон украдкой столкнул красное Лего на пол. Оно дзынькнуло обо что-то и покатилось. «Гиена?» — спросил он. «Медичит Лен, не нравится твоя печень. Омлет выглядит очень аппетитно». «Ламинаты», — ровным голосом произнес Лев, глядя Недертону в глаза. Толстая черная оправа еще подчеркивала его серьезность. «И модуль когнитивной терапии. В противном случае, боюсь, твой нынешний визит будет последним». «Чертова Доминика, это все из-за нее. Наверняка из-за нее. Лев никогда таким не был». Желтое Лего вновь приняло прямоугольную форму и теперь лежало неподвижно, прикидывалось паинькой. Лев поднял глаза, повел ими в сторону. «Извини меня, я должен ответить». Это адресовалось Уилфу. «Да?» Он указал на омлет. «Ешь, мол». Потом коротко что-то спросил по-русски. Недертон развернул прохладную плотную салфетку, достал вилку и нож. «Он будет есть омлет с тушеным помидором в точности как здоровый, спокойный, ответственный человек. Меньше всего на свете ему сейчас хотелось омлета и тушеных помидоров». Лев нахмурился и снова заговорил по-русски. В конце фразы прозвучала «Аэлита». Он действительно ее упомянул. Или это какое-то похожее русское слово. Затем вопрос, тоже по-русски. И да, последним точно было ее имя. «Да», — сказал Лев, — «очень». Ногтем указательного пальца он почесал левое крыло носа. Недертон знал за ним такой жест сосредоточенности. Еще вопрос по-русски. Недертон обреченно отправил в рот кусок омлета. Никакого вкуса. Телоцина за дверью уже не было. Они всегда так исчезали. Только что здесь, и вот уже нет. «Странно», — сказал Лев. «Кто звонил?» Моя секретарша и один из наших охранных модулей. А что случилось? Пожалуйста, взмолился Недертон к равнодушному мирозданию, пусть для льва это окажется важно, пусть он отвлечется от исправительной клиники в Патне. Секретарша Аэлиты ОС только что отменила ленч. Завтра на Стрэнде. Я забронировал столик в индийском ресторане. Она хотела больше узнать про своего Полтера, твой подарок. Недертон заставил себя съесть еще крошку омлета. Лон Пол слушал разговор моей секретарши с Аэлитиной. Мы под колпаком. Полицейские? Серьезно? А как она поняла? Да где ей, глупой девочке, сказал Лев. Недертона всегда раздражало, когда люди говорят о своих программах, как о живых людях. Понял модуль. Недертону подумалось, что жизнь клептархических семейств опутана бесчисленными нудными сложностями, однако он оставил эту мысль при себе. Охранный модуль интерпретировал слежку как относящуюся к очень недавнему событию. Откуда он знает? Цель слежки неизбежно проявится в каких-то ее особенностях. Наш модуль умнее полицейского. По характеристикам прослушки можно предположить, что именно расследует Лон Пол. Недертон так радовался внезапному избавлению, что почти не слушал льва и только сейчас сообразил, если не поддержать разговор, тема Патни может всплыть снова. Так что же он расследует? Серьезное преступление, считает наш модуль, возможно, похищение или даже убийство. А Элиты? Мысль показалась Недертону совершенно абсурдной. Ничего пока не ясно, мы изучаем вопрос. У нее был прием накануне вечером, пока ты мертвецки спал. Ты следил за ней? Охранный модуль после звонка ее секретарши провел ретроспективный анализ. И что за прием? Культурное мероприятие, околоправительственное. Кстати, изначально задумывалось по поводу твоего проекта, отметить успех. Когда Даэдра устроила там мясорубку, а Элита не стала отменять прием, а как-то переиграла повод. Как именно неизвестно, секретность там на уровне. И где был прием? В резиденции Аэлиты. Жилой комплекс «Парадис». Зрачки у льва двигались, он что-то читал. Ей там принадлежат этажи с 55 по 57. Даэдра присутствовала. Вот как? У тебя там кто-то был? Нет, но наши модули чуть умнее Аэлитиных. Ешь. Лев аккуратно нагрузил на вилку омлет с помидором и почти донес их до рта, но внезапно замер и нахмурился. «Да?» Он опустил вилку. «Не то чтобы такая возможность полностью исключалась, хотя бы на уровне слухов. Я скоро приду». «Секретарша?» — спросил Недертон. «Тлен. Говорит, кто-то еще контактирует с нашим срезом. И это как-то связано с твоим Полтером». «Кто контактирует?» «Понятия не имею. Скоро все узнаем». И Лев принялся за омлет. Недертон последовал его примеру и... То ли какое-то долговременное действие Медичи, так сказалось, то ли временное избавление от патни и печеночной ламинации, почувствовал, что омлет и помидор обрели вкус. Красное лего, круглое, медленно выкатилось из-за блюда с апельсинами и, тихонько щелкнув, уже в виде кирпичика, воссоединилось с желтым собратом. Недертон гадал, какую форму оно приняло, чтобы вскарабкаться по ножке стола.